Глава 18. «Надо же, какие мы покладистые стали! Уже и на разговор согласен, и домой отвезти желает. Вот что делает животворящий диагноз Антошки и упоминание папочки. Кашусь на сына через стекло реанимационного бокса. Сердце тут же сжимается от боли и страха. А как же Антоша? Вдруг ему станет хуже, вдруг понадоблюсь? За ним будет усиленное наблюдение», — перебивает Руслан. «Я уже обо всем договорился. За ним сейчас присматривают лучшие врачи города. Если что, сразу сообщат о любых изменениях». До меня медленно доходит смысл его слов. Что значит «договорился»? Это он, что ли, распорядился насчет сына? Видимо, пока я дремала, Руслан развил бурную деятельность. Надавил на персонал, потребовал VIP-условий для ребенка. От этой мысли внутри все переворачивается. Я так устал от этих качелей. То он нас ни в грош не ставит, то вдруг заботу проявляет. Пойди пойми, что у него на уме. Вот и сейчас лицо хмурое, губы сжаты в нитку, но при этом в глазах явственно читается тревога. И усталость такая же нескончаемая, как моя. Пожимая плечами, сдаваясь. В конце концов и правда нужно отдохнуть. Куда я такая разбитая? Только под ногами у врачей путаться буду. А Руслан вон какой шустрый, умеет командовать. Вот пусть и разруливает тут все, раз такой крутой. Ладно, поехали. Руслан тут же протягивает руки. Дай ребенка понесу, ты еле на ногах стоишь. Фыркаю и делаю шаг назад, прижимая Анечку к груди. Спасибо, обойдусь. Нюта не любит незнакомых людей. Вижу, как желваки заходили на скулах Руслана. Но он молча стискивает челюсти и кивает, пропуская меня вперед. Охрана тут же смыкается вокруг нас живым щитом, провожает до дверей. Я только головой кручу. Ничего себе почетный эскорт. Можно подумать, я супруга президента, не меньше. В лифте, а потом и в машине повисает напряженное молчание. Руслан сидит так близко, что чувствую исходящий от него жар. Но я, демонстративно отодвигаясь в противоположный угол, отворачиваюсь к окну. Делаю вид, что увлечена городским пейзажем, хотя на самом деле внутри все дрожит и переворачивается от его присутствия. Краем глаза замечаю, что Руслан не сводит с меня пристального взгляда. Изучает, рассматривает, будто впервые видит. Прям мурашки по коже от этого ощущения. Так и хочется развернуться и наорать. Ну что уставился, в чем дело? Но сил хватает только сглотнуть вязкую слюну и покрепче прижать к себе сладко посапывающую Анечку. Даже не знаю, что хуже, когда Руслан молчит или когда начинает говорить, потому что от его слов веет такой непривычной горечью и сожалением, что впору усомниться, он ли это. Прижимаясь лбом к прохладному стеклу, бездумно наблюдаю, как капли дождя змеятся по гладкой поверхности. В голове царит полная сумятица, мысли скачут, как бешеные белки. Не могу уложить в сознание все, что произошло за последние пару часов. И ведь хоть бы слово раскаяния. Никакого «прости», никакого «я был неправ», только мутные оправдания в стиле «сам дурак». За стеклом проносятся серые улицы, размытые дождем. Анечка посапывает у меня на руках, уткнувшись носиком в шею. Ее мерное дыхание щекочет кожу, дарит иллюзию покоя. Только вот на сердце по-прежнему неспокойно. Слишком много всего навалилось, слишком внезапно рухнул привычный мир. «Я самолет на завтра заказал. В Израиль», — внезапно говорит Руслан, не сводя с меня пристального взгляда. «Антона отвезем в клинику Шнайдер. Там лучшие кардиохирурги мира. Они его примут сразу же по прибытию, не минутой позже». «Что? Самолет? Завтра? Это он серьезно?» «Я уже со всеми договорился», — продолжает Рус, видя мою растерянность. «Обещали принять по высшему разряду. Операцию проведут сразу, как стабилизируют состояние. Денег не жалко, любые суммы отдам, лишь бы вылечили сына». От его слов у меня слезы наворачиваются на глаза. Господи, неужели? Неужели мой Антошка будет здоров? Неужели это не сон, не морок? Я готова разрыдаться от облегчения, упасть на колени и молить Бога о чуде. «Спасибо», — шепчу едва слышно. Слова будто жгут горло, царапают язык. Кажется, целую вечность я не произносила ничего подобного. Спасибо, что помогаешь». Руслан молча кивает, отворачивается к окну. Я вижу, как напряжены его плечи, как желваки ходят на скулах. Да уж нелегко ему дается эта внезапная забота. Еще бы после стольких месяцев равнодушия и отрицания. Между нами повисла тяжелая пауза, наполненная невысказанными вопросами и сожалениями. Столько всего крутилось в моей голове, столько всего хотелось ему сказать, но в горле будто ком застрял, мешая вымолвить хоть слово. Наверное, зря я скрыла от него деток и ничего не сказала. Может, все было бы иначе? Нужно было попытаться встретиться, поговорить, а не бежать друг от друга в противоположные стороны. На эмоциях поступили. Да, это было неправильно. Быть может, сейчас все было бы иначе, и не было бы этого кошмара. Особенно сильно я корила себя за те фотографии с Женькой, которые выставила в соцсетях. Хотела позлить Руслана, вызвать хоть какую-то его реакцию, если бы он вдруг случайно их увидел. Что ж, похоже, перестаралась. Он таки увидел, и его, кажется, таки сильно это задело. Неужели любит до сих пор? Раз такая ревность, что взгляд бешеный, как у волка. А ведь мы с Женькой просто друзья со школьной скамьи. Так встретились случайно, пообщались. Да, он внешне сильно изменился за эти годы, возмужал, но в душе остался все тем же весельчаком и балагуром. Наши редкие встречи были насквозь дружескими и невинными. Если бы Руслан только знал, что я уже тогда носила под сердцем его детей, если бы догадывался, через какую боль мне пришлось пройти. А у Женьки невеста, и скоро состоится их свадьба. Меня так и подмывало обо всем рассказать Гурскому, сделать первый шаг, выдохнуть и отпустить все ради детей, ради сына. Даже рука невольно потянулась к Руслану, желая коснуться, ощутить родное тепло. Но внезапно его телефон разразился громкой трелью, заставив нас обоих вздрогнуть. Руслан быстро выудил мобильный из кармана, бросил взгляд на экран и как-то разом помрачнел, напрягся. Я тоже скосила глаза на дисплей и тут же пожалела об этом, потому что там высветилось до боли знакомое лицо, от которого меня мгновенно бросило в дрожь. На экране улыбалась она, Рада. Роскошная рыжеволосая ведьма, застуканная мной на той злополучной вечеринке в объятиях моего мужа. Какого черта она сейчас ему названивает? У меня потемнело в глазах от нахлынувшей обиды и ярости. Значит, вот как? Вот почему Руслан такой дерганный и хмурый. Жгучая догадка обожгла мое сердце, на миг лишив возможности дышать. Неужели они все еще вместе? Только теперь статус любовницы скоро сменит на статус жена. Неужели Рада его невеста, будущая жена? Та самая, к которой он торопился в ресторан, чтобы подарить кольцо с бриллиантами.